Сын народа. Пешков прибыл в Казань летом или осенью 1884 года. Судьба определенно преследовала его. Именно в этом году был принят новый университетский устав, который, во-первых, существенно ограничивал внутреннюю самостоятельность университетов, ликвидировав их и без того относительную автономию, и подчиняя учебный процесс министерству в лице попечителей. А во-вторых, резко сокращал число принимаемых в университеты лиц из беднейших слоев населения, а также евреев. Это вызвало студенческие волнения, которые закончились убийством студентом министра народного просвещения. А как ему хотелось в университет? Если бы ему предложили «иди учись, но за это по воскресеньям на Николаевской площади мы будем бить тебя палками», Алексей Пешков, наверное, принял бы это условие. Вот почему к студенческим волнениям и к добровольному отчислению студентов он отнесся с недоумением. Как это? Тебе позволяют учиться, а ты отказываешься. Вообще к студентам у Алеши Пешкова было сложное отношение. С грустью взирал он на то, как безотчетно транжирятся деньги доброго Андрея Даренкова. Из кассы берут все, кому не лень. В итоге Даренков разорился, впал в долги, был вынужден бежать в Сибирь. Мытарство этого рыцаря революции после Октябрьского переворота описано Горьким в письме к секретарю обкома Эйхе 1936 года. В селе Лебедянки Анжеро-Сунжицкого района, в доме крестьянина Лазарева, живет старик 78 лет, Андрей Степанович Даренков. Это тот самый Андрей Даренков, который в 80-х годах в Казани организовал нелегальную библиотеку, питавшую молодежь. Революционная роль этой библиотеки была весьма значительна. Кроме того, Даренков организовал булочную, и она давала немалый доход, который употреблялся на обслуживание местных студенческих кружков, помощь полицейским и так далее. В этой булочной я работал, и дела ее хорошо знаю. В начале 90-х годов Даренков принужден был скрыться из Казани в Сибирь. За время от 90-х годов до 28-го я с ним не переписывался. А в 28-м году он мне написал, что раскулачен. Кажется, он крестьянствовал или торговал, имея большую семью. Теперь он пишет мне: «Живу плохо, угнетает меня титул лишенец. У меня на руках больная дочь. Хотелось бы конец жизни прожить свободным гражданином. Нельзя ли снять с меня титул лишенец?» – спрашивает он. «С этим же вопросом я обращаюсь к вам. Если можно, вознаградите человека за то хорошее, что он делал. За плохое его уже наказали». Просьбе Горького вняли, и Даренкову назначили пенсию, с которой он прожил без малого до 100 лет. Он скончался в 1953 году. Деньги для студентов Даренков зарабатывал каторжным трудом Алексея, работавшего у него подручным пекаря. Он таскал пятипудовые мешки с мукой, чтобы замесить из нее тесто. Работал Алексей ночью, потому что к утру студенты университета и духовной академии ждали свежих горячих булочек и кренделей. Эти булочки доставлял им в обжигавшей руке корзине все тот же неутомимый Алексей. Заодно в корзинку подкладывали нелегальные книги, прокламации, а нередко и любовные записочки. За передачу записочек предлагали деньги. Алексей их принципиально не брал. Из письма к Груздеву. «Мое дело превратить 4-5 мешков муки в тесто и оформить его для печенья. 20 пудов муки, смешанных с водою, дают около 30 пудов теста. Тесто нужно хорошо месить, а это делалось руками. Каравая печеного весового хлеба я нес в лавку Даренкова рано утром, часов в 6-7. Затем накладывал большую корзину булками, розанами, сайками-подковками, 2-2,5 пуда, и нес ее за город на Арское поле в Родионовский институт, в Духовную академию. Одним словом, ежели не прибегать к поэзии, то дело очень просто. У меня не хватало времени в баню сходить, я почти не мог читать, так где уж там пропагандой заниматься? Работая от 6 часов вечера почти до полудня,